и от меня это не укрылось. «Всё хорошо?» — спросила я, гадая, уж не мама ли ей звонит. «Да», — отозвалась Ребекка, спрятавшись за волосами. Вот только слово «хорошо» было не про неё. И это не какая-то тайна. Всё стало понятно ещё после того разговора в туннелях, когда она во всём призналась. И мне непросто было убедить себя, что меня это не касается. Тея без тени смущения схватила трезвонящую трубку. «Вы позвонили Ребекке, но говорите с Теей», — сообщила она в трубку. Ребекка вскинула голову. «Тея! Всё в порядке, мистер Лафлин?» Тея вытянула руку, чтобы помешать попыткам Ребекки отнять у неё телефон. Бэкс задремала. «Сами знаете, как на неё действуют самолёты». Тея извернулась, не подпуская к себе подругу. «Да, конечно, передам. Всего хорошего, до свидания». Тея завершила вызов и повернулась к Ребекке. «Твой дедушка пожелал тебе приятной поездки. Он позаботится о твоей маме». Она положила телефон обратно на стол и взглянула на нас. Помнится, Ребекка спросила о формулировках из предыдущих подсказок. Макс ткнула меня под ребра. «Ух ты, оказывается, когда летишь частным бортом, можно по телефону говорить». Я не ответила. Меня отвлёк Ксандр. Точнее, его непривычное молчание. На вопрос Ребекки он отвечать не спешил. Так что я решила сделать это сама. «У нас есть упоминание о компасе. Подсказка, из-за которой мы едем в истинный север, содержится в той части завещания Тобиаса Хоторна, где говорится, что он оставляет Скай компас». «Вот оно что!» — невинно проговорила Тея. «Компас! Вроде того антикварного, который Ксандр в кармане прячет!» Ксандр мрачно уставился на неё. Макс потянулась к тарелке с выпечкой и швырнула в него круассаном. «Прячешь от нас!» — возмущённо воскликнула она. «Вижу, наша дружба уже перешла в круассановую фазу», — подметил Ксандр. «Приятно». «И всё же? Ты что-то от нас скрываешь?» — с укором спросила я. «У тебя правда в кармане компас, который старик оставил Скай?» Ксандр только плечами пожал. «Хоторны предпочитают ко всему готовиться». Это была и его игра. «А можно мне на него взглянуть?» — спросила я. Ксандр неохотно протянул мне вещицу. Я открыла компас и уставилась на него. На вид дешёвый и совсем простенький. Снова зазвонил телефон. Только уже не Ребеккин, а мой. Опустив взгляд на экран, я обнаружила, что Джеймсон наконец мне ответил. Ответ состоял всего из двух слов. «Встретимся там». Глава 39. Самолёт начал снижаться, а я приникла к окну. Под нами видны были только горы, облака и снег, но вскоре я смогла разглядеть и деревья. Всего месяц назад я не могла похвастаться ни одним полётом. А теперь вот лечу частным самолётом. И как я ни пыталась сосредоточиться на главной цели этой поездки, желание потеряться среди бескрайних просторов, открывшихся внизу, не отпускало меня. А ещё я не могла отделаться от мысли, что к такой жизни я не готовилась. Мы сели на частном аэродроме. Истинный север располагался чуть выше по склону, в стороне от курортного городка у подножия. До места мы добирались добрых полчаса на трёх огромных джипах. «По соседству с домом пролегает горнолыжная трасса», рассказала Алиса нам с Макс по пути. «Она частная, но там есть тропа, по которой можно добраться до лыжной базы внизу». Стоило истинному северу показаться впереди, и сразу стало ясно. Фото не передают его великолепия. Остроконечная крыша искрилась от снега. Дом оказался огромным, но при этом смотрелся как часть горы. «Я заранее позвонила туда, чтобы смотритель открыл дом», — сказала Алиса, когда мы с ней, Орином и Максом выбрались на снег. «Туда должны были привезти еду. А ещё, девочки, я взяла на себя смелость заказать для вас соответствующую одежду». «Охурменный вид!» — с восторгом прошептала Макс, оглядываясь по сторонам. «Здесь очень красиво», — сказала я Алисе. Её губы тронула мягкая улыбка, а в уголках глаз появились морщинки. «Это один из любимых домов мистера Хоторна. Здесь он всегда преображался». Спустя мгновение рядом с нашим джипом остановился ещё один, и на улицу вышли Либи, Нэш и команда Орина. Полдюжины тонких прядок выбились из французской косы Либи и заиграли на горном ветру. «Я так понимаю, скоро к нам присоединится Грейсон с Джеймсоном», заключила Алиса, нарочно отвернувшись от Нэша и моей сестры. «Делайте, что хотите, но ни в коем случае не соглашайтесь, если вас позовут на прыжок». Глава 40. Внутреннее убранство дома соответствовало его виду. Потолок в гостиной был высоким, на уровне второго этажа. Если запрокинуть голову, можно было увидеть стропила и балки крыши. Пол был деревянным, стены тоже. А все кругом — мебель, ковры, светильники — поражало своим размером. Огромные кожаные диваны были выстелены шкурами. Ничего мягче я в своей жизни не трогала. В каменном камине потрескивал огонь, и я подошла поближе, зачарованная им. «На этом этаже 4 спальни, еще 2 в подвальной части дома и 2 наверху». Алиса выдержала паузу. «Вас я разместила в самой большой комнате». Я отвернулась от огня. Большого труда стоило сделать так, чтобы следующий вопрос не вызвал никаких подозрений. «А скажите, в какой комнате останавливалась Скай?» Стены у лестницы, ведущей на 3-й этаж, были увешаны семейными снимками. Выглядели они почти обычно. Непостановочные кадры. В недорогих рамках. С одного снимка на меня смотрели юные Грейсон, Джеймс и Александр, высунувшие головы из палатки. На другом был запечатлен потешный бой между всеми 4 братьями. На 3-м Нэш обнимал Алису. А дальше висели фотографии детей Тобиаса Хоторна. И Тоби в том числе. Я жадно разглядывала снимки Тоби Хоторна, сделанные, когда ему было 12, 14 и 16, выискивая хоть какое-то сходство между собой и им. И не нашла. А потом увидела фото, от которого не смогла отвести глаз. Тоби стоял посреди 2 юных девушек. Я решила, что это должно быть Зара и Скай. Снимок явно был сделан здесь. Все 3 стояли на лыжах и улыбались. И я подумала, что улыбка Тоби немного похожа на мою. Мы с Макс поднялись по лестнице и занесли свои вещи в комнату, в которой, как нам сказали, когда-то жила Скай. Я обернулась закрыть дверь. «Ищем тайники», — скомандовала я Макс, разглядывая деревянный сундук. «Потайные ящики, расшатанные половицы, двойные стенки у мебели, что-нибудь такое». «Поняла», — отозвалась Макс, пристально наблюдая за тем, как я инспектирую сундук. «Это я умею делать». Быстрого результата я не ждала. Но после обысков в крыле Тоби уже куда лучше понимала, как искать. Ничего примечательного мне не попалось, пока я не заглянула в шкаф. Вещи, висевшие на плечиках и разложенные на полках, никак не походили на те, которые Скай носила сейчас.